Интересно. Похоже, этот человек пытался привнести что-то новое в мир. Но Аркада давно прошла этот период и уже отказалась от кремневого оружия. Мир не могли ждать, когда оружейник придет к тем же технологиям и не видели перспективы. Конечно, когда на твоей стороне магия и драконы, пушки не очень нужны. Вот если бы эти огнестрелы могли бы стрелять больше без перезарядки, может, их и стали бы использовать. Но эльфы явно были не в восторге от такого, ведь они с таким оружием вряд ли дружили бы. Хотя к черту, над этим можно думать вечно. Только я думал уйти, как увидел что-то на полу. Это оказался старый конверт с пожелтевшей бумаги. Тут была подпись от Артуррана генералу Иртуррану, а внизу печать «Возвращено». Что бы это значило? Посмотрим. Аккуратно вскрыл конверт и достал письмо. 63 хриф 853 год века шторма. Дорогой отец, я прибыл в Хаупгард, тебе не нужно волноваться. Пусть я потерял и мой багаж и те деньги, что взял, но главное, жив и здоров. Хаупгард невероятен. Ведь всего несколько лет назад тут была куча лачуг и большая шахта, а теперь это индустриальный город не хуже любой столицы. Я много читал об этом месте, но, попав сюда, я был сражен красотой этого города. Ты был прав, сказав, что за ним будущее, хотя, скорее всего, ты просто искал мне безопасное место в этой войне. Если бы я мог ходить, то с удовольствием бы обошел все тут. Тут очень красиво, к мрачности и влажности быстро привыкаешь. Я нашел себе работу в театре, кассир. Смешно немного, сын генерала работает кассиром. Но с моими ногами я бы шахтером точно не стал. Работа мне нравится, ведь я могу бесплатно посещать театр, к тому же мне разрешили тут жить. Люди тут славные. Надеюсь, война скоро закончится. Жду твоего ответа, хотя и не надеюсь получить. Письма у вас доставляют плохо, я слышал, некоторые письма годами идут. Ну, буду стараться тебе писать. Удачи, отец. Возвращайся домой. Твой сын, Артур. Письмо на фронт. Судя по печати, его вернули. Похоже, в Хаупгард все стремились, как в самое безопасное место во время войны, а также как к новому свету, дабы реализовать себя. Я подошел к телу Артура и пошарился там. Не очень красиво, но я хочу узнать, есть ли еще письма. Как ни странно, но я нашел еще письма. Все возвращенные. Разложил их по датам. 39-го архив 854-го года века Бриза. Ответа я так и не получил, но решил не отчаиваться. Мама прислала немного денег, они мне пригодятся. Нет, со мной все хорошо. Я живу в достатке. В театре репетируют твою любимую пьесу про того шамана. Мне даже предложили попробоваться на роль, но я отказался. Режиссер говорит, что ноги для актера не проблема, есть роли, которые созданы специально для меня. Но у меня боязнь сцены, потому я отказался. Может, в следующий раз наберусь храбрости и рискну. Страшно немного. Я, кстати, встретил тут одну милую девушку. Она часто посещает театр, и мы видимся довольно часто. Хотя у нее всегда рядом есть кавалер. Это неудивительно, ведь она настоящая красавица. Но девушка милая и улыбчивая. Мы даже разговорились во время антракта, она очень любит театр. Ну, неважно. Как ты там? Я слышал о крушении разящего. Это ведь корабль из твоего флота, отец. Надеюсь, с тобой все хорошо. Новости до нас доходят долго. Буду надеяться, что с тобой все хорошо. Удачи тебе. Твой сын, Артур. Интересное письмо. Этот парень был хорошим человеком. Несмотря на инвалидность, он жил и радовался жизни. Даже во время войны он находил для себя плюсы. Даже девушку присмотрел. Мне немного страшно открывать остальные конверты. Я примерно представляю себе, что произойдет дальше. Ведь тело этого человека тут и он сидит один в театре. Но нужно узнать, что было дальше. Возможно, это прольет свет на то, что случилось тут. Но тут я отвлекся от писем. Похоже, туман все уже закрыл собой. Я ничего вокруг не чувствую. Чтение придется отложить на потом. Письма убираю в инвентарь. Иду к выходу. Как же тихо вокруг. Неожиданно я кого-то почувствовал снаружи. Этот кто-то там. Он перед театром. Я распахнул входные двери. Порыв неизвестно откуда взявшегося ветра закружился вокруг. Туман был густой. Очень. Казалось, руки вытянуты, видно не будет. Слышу шаги. Легкие, но при этом слышен был лязг доспехов. Шаг, шаг, шаг. Он приближался. В тумане я уже мог разглядеть силуэт. Приготовился к бою. Неизвестный враг все приближался, а туман, казалось, отходил все дальше, освобождая нам площадку для боя. Я вижу его. Живой. Эмоций почти нет. Противник вышел из тумана. Девушка. На ней доспехи дроу. Ванда. Узнал я. Это была она. Щит и меч. Точно ее. Да и сами доспехи, мы такие видели у дроу, но они были мужские. Женщины, дроу больше ходили в магических, откровенных одеждах. Ванда. Позвал ее. Она медленно подняла голову в шлеме. Из щелей для глаз полыхнул черный дым. Глава 12. Одержимая тьмой. Уклоняюсь от выпада. Ее клинок очень быстр. Несмотря на то, что она танк, она и в атаке довольно хороша. Мой удар она блокировала щитом, а второй не наносит особого урона. Доспехи и щитманы. Это не очень хорошо. С моей скоростью у меня нет проблем с уклонением, но ее защиту мне не преодолеть. Она очень хорошо защищена. Ванда. Зову ее. Очнись. Это я. Но девушка не отвечает. Она все так же атакует меня. Она не останавливается. Удар, удар, еще удар. Она настроена серьезно. Я же по-настоящему драться с ней не хочу. Если убью ее, то неизвестно, где она воскреснет. Но иначе ее не победить. Думай, Морео, думай. Она одержима. Это все еще Ванда, но ее контролируют. Сплошные проблемы, еще и окружение мешает. Туман вокруг довольно плотный, он все сгущается и не дает мне чувствовать окружение. Для меня, сенсора, который большую часть жизни полагался на эмпатию, так резко ее лишиться, довольно страшно. Уклоняюсь, хватаю ее меч, а саму девушку толкаю в грудь. Она падает, но тут же применяет скачок. Резко в сторону. Она чуть не раздавила меня щитом, прыгнув сверху. Мрак. Она ведь технически тот же палач, но с другим оружием. Я ее выронил, и она тут же подобрала меч. Скачок. Блок. Меня откидывает. Она рванула вперед. Вспышка волчьего духа. Закрывается щитом. Духовное умение поглощается тьмой. Черт. Не работает. Вновь скачок. Туманный воин. Ее меч проходит насквозь, но в следующий миг загорается духовной силой, и мощный удар откидывает меня в туманной форме. Отменяю умение и отступаю на несколько шагов. Все же против духовной энергии туманная форма не годится, а Ванда как раз получила такие чары на клинок. Плохо. И как мне ее одолеть, не убивая? Попробуй, как с Алисой, сказал Убиль, когда она была одержима. Идея хорошая, но ее доспехи могут помешать, да и щитманы явно помогать не будет. С доспехами сам, а щит постараюсь немного убрать, там, где укусишь. Сил очень мало осталось, потому делаю, что могу. Тогда приступаю. Рывок. Врезаюсь в нее. Лапа дракона. Удар парализует ее на секунду. Отбиваю щит. Хватаю ее за руку и заламываю за спину. Волна ужаса. Она замирает. Страх пронзил ее. Срываю с ее головы шлем. Из глаз девушки идет черный дым. Ее глаза затуманены тьмой. Прости, Ванда. Удар головой по ее лбу. Она шатается. Быстро пришла в себя и пытается вырваться. Рывок. Вместе с ней врезаюсь в стену. Ошеломлена, еле стоит. Выбиваю меч и щит у нее из рук. Толкаю ее к стене и прижимаю. Режим вампира. Тело наливается всей возможной силой. Рукой просто срываю ее нагрудник. Ремни порваны, девушка осталась без защиты на груди. Надеюсь, это еще можно починить. Это затратило половину имеющихся у меня сил. Все же порвать броню, это не так просто. Нужно торопиться. Рву одежду, оголяя шею и грудь. А очень тут ничего. Да простит меня Алиса. Держу ее за горло и слегка душу. Поднимаю над собой. Смотрю прямо в глаза. Может, удастся увидеть того, кто ей управляет. Чувствую страх. Как же это приятно. Ощущать страх. Сам не понимаю, почему. Давай. Притягиваю девушку к себе. Впиваюсь клыками в ее шею. А-а-а-а-а. Она закричала от боли. Прости, Ванда. Так нужно. Потерпи. Начинаю пить ее кровь. Вкусно. Как у тех дрэу. Но лучше. Ощущаю сладкий привкус. Словно вишня. Приятное чувство окутывает меня. Вкус ее крови опьяняет. Ее кровь горячая, нежная и сладкая. Ах. Она застонала. Ей хорошо. Ей приятно. Главное не поддаться этому чувству, иначе выпью ее полностью. Чувствую внутри нее постороннюю силу. Тяну ее к себе. Поглощаю. Впитываю ее вместе с кровью. Тьма сопротивляется. Не хочет быть съеденной, но я не отступаю. Еще, еще. Она обнимает меня за шею. Ее эмоции горячим ручьем изливаются из ее тела. Ей хорошо. Но сейчас не до этого. Почти вытянул. Тьма сдается, и, чтобы спастись, покидает ее тело, но Убиль не хочет оставаться без награды и также тянет тьму на себя. Тьма отрезает кусок себя, чтобы спастись самой, и исчезает. Из девушки выходит черный дым. Она обмякла и потеряла сознание. Опускаю ее. Крови в ней осталось не так много. Это было близко. Но я справился. Ванда свободна и жива. Тут я заметил сообщение. Отношение с храмом Элистри улучшено на 30 единиц. Плюс 30 праны. Хм. Это типа награда за спасение Ванды. Не стоило, хотя и полезно. Сейчас нам все нужно. Убиль только одобрительно покивал на это. Сейчас мы полностью на мели, так что даже такие подарки нам нужны. Туман вокруг немного отступил. Кажется, стало светлее. Неужели наступает утро? Ну, если есть ночь, то утро тоже должно быть. Нужно уходить. В итоге мы с Убилем достигли своих целей. Я спас Ванду и напился крови, а он оттяпал кусок чьей-то души. Я же взял Ванду на руки, подхватил ее вещи и быстро вернулся в театр. Туда почему-то туман не стал проникать. Отнес девушку в зал. Там достал из инвентаря одеяло, расстелил его на полу и положил на него девушку. Начал лечить ее. Напоил зельями, затем обработал рану магией крови. Старался не пялиться на ее грудь. Движение я не рассчитал, потому из одежды на груди у нее осталось только неуничтожимое стартовое белье. Некрасиво получилось с моей стороны. Но с этим разберемся потом. Сейчас она просто спит. Пусть пока отдыхает. Я тоже присел рядом, чтобы перевести дух. Она оказалась на удивление сильным противником, хотя и довольно ограниченным. Скачок использовала редко, контратаки тоже не применяла, да и умения своей богини не стала использовать. Возможно, она не до конца подчинилась и немного помогала мне. Обязательно ее поблагодарю, когда она очнется. Однако, я заметил интересный момент, на который раньше мало обращал внимание. Я все же могу предсказать, где появится тот, кто использует скачок. Такое было с Рэем, когда он в первый раз показал мне его и объяснял. Ну и когда убегали от Дрэу, мне что-то подобное казалось. Нужно будет получше разобраться в моих силах, а то кроме волны ужаса у меня ничего нет. Кстати, почему? Ты обещал научить меня другим приемам, напомнил я богу монстров. Ты их и так используешь. Просто не понимаешь этого, усмехнулся Убиль. Да, удивился я. Постарался вспомнить хоть что-то, но как-то идей не было. Сам поймешь, таинственно изрек он. Ну вот, опять загадки. Подумаю над этим потом. Достал жара, камень и поставил недалеко от нас. Для него нашел несколько железных труб. Не стоит такую штуку оставлять на ковре или дереве. Разогрел его маной, затем поставил сковородку, подогрел бекона и разогрел воду для чая. Пусть ремесла кулинара у меня нет, пусть еда без каких-либо прибавок, но готовить то можно. Если бы было нельзя, то все игроки давно бы сдохли с голоду в рейдах. Сахар забыл с собой взять, а нет, Сахар был у Алисы, чай нес я. У меня в шляпе места много, но не бесконечно. Немного перекусив, я решил вернуться к письмам. Ванде я еду и чай оставил. Как очнется, так и поест. Сам же стал читать дальше. 12 Туил 854 года век шторма. На улицах становится страшно. Говорят, у нас завелся маньяк. Я теперь на улицу после темноты не выхожу. Шериф Гаскон просил население не показываться на улицах после темноты. Странные вещи стали происходить в этом городе. Говорят, три девушки уже погибли. Кто-то связывает это с прибытием некроманта из Брахи. Его все боятся. Я видел его всего один раз. Он приходил в театр на «Русалку». Жуткий тип, он прямо излучал опасность и не расставался со своими элементами доспеха даже в зале, чем сильно пугал тех, кто сидел рядом с ним. Страшный он, но давай лучше буду о хорошем. Не хочу тебя пугать или волновать. У меня, как ни странно, все налаживается. Недавно был у одного знакомого врача. Доктор Абрахам сказал, что возможно меня можно вылечить. Предоставляешь, отец, я, возможно, смогу ходить. Хотя слышать такие речи от патологоанатома было немного страшно. Работа нужна всем, потому доктор Абрахам совмещает должности. Надеюсь, все получится, но надо ждать и лечиться. Я все же решился сыграть на сцене, в роли дерева. Моя первая роль была дико проста, но я ей доволен. Это был для меня новый опыт. Мне понравилось. Джина тоже похвалила меня. Сказала, что я был самым милым деревом за всю историю театра. Мы потом долго над этим смеялись. Ах да, я же не сказал. Девушку, которая часто к нам приходит, зовут Джина. Она теперь приходит одна, и мы постоянно разговариваем с ней. Она художник и увлекается искусством. Зарабатывает на жизнь, рисуя портреты для знати, а также фотороботы для шерифа. Работы у нее много и театр – один из способов отдохнуть. Билеты у нас недорогие, а пьесы всегда хорошие. Актеры у нас – что надо. Многие же от войны сюда приехали. Мы с ней часто пьем чай вместе. Она бы понравилась тебе и маме. От мамы давно нет вестей. В последнем письме она говорила, что хочет переехать из нашего поместья. Я очень волнуюсь за нее и за тебя. Ты все не отвечаешь. Слышал, твой флот одержал победу на архипелаге Ориона. Поздравляю. Это большая победа, я горжусь своим отцом, как настоящим героем. Надеюсь, ты сможешь дать мне ответ. Волнуюсь за тебя и жду. Твой сын, Артур. Джина, Джина, Джен. Не уверен. Может, просто совпадение. Да и написано там было от мужского имени. Убийца. Вот это интересно. Это может быть как-то связано с происходящим. Интуиция подсказывает, что это вполне возможно. Думаем дальше. Некромант. Возможно, это он и есть. По крайней мере, так мне кажется. Нужно больше информации по нему. Читаем дальше. 66 Туя 854 года век шторма. Большие проблемы, отец. Даже не знаю, можно ли это писать, ведь если письмо перехватит, у нас могут быть проблемы. Шахтеры жалуются, что в шахте кончается астролит. Они собираются копать глубже, но это может быть опасно. Вентиляция идет плохо. Гномы советуют искать другие месторождения, но мэр решил копать глубже. Надеюсь, мы не докопаемся до Дрэу. Боюсь, против них у нас ничего нет. В городе стало страшно. На улицу теперь редко кто ходит. Маньяк орудует вовсю. Пять жертв. Уже пять жертв, отец. Мы с Джина боимся даже думать о том, чтобы прогуливаться. Раньше каждый вечер гуляли в парке, но теперь даже выходить страшно. Я хотел бы, чтобы она переехала ко мне. Директор театра не возражает, но Джина не может оставить мать. Та больна и врачи запретили ей передвигаться. Часть заработка я отдаю ей. Лекарства поднялись в цене, а ее матери все хуже с каждым днем. Надеюсь, все будет хорошо. Мама перестала отвечать на письма. Я сильно волнуюсь. Когда же эта война закончится? Прости, я нервный последнее время. Не буду больше пугать тебя. Удачи тебе. Возвращайся живым. Твой сын, Артур. Проблемы в городе все сильнее. Мне это не нравится. Очень не нравится. Новые данные слегка путают. Истощение руды и более глубокие раскопки. Возможно, это как-то связано. Дальше. 89-го лаир 854-го года век шторма. Хорошая новость, отец. Шахтеры нашли новые залежи. Они еще богаче старых. Город ликует. Мэр так вообще праздник устроил в честь этого. Также хорошая новость от шерифа. Он заявил, что уже напал на след. Но это не лишило нас проблем. Еще две девушки найдены мертвыми. Нам с Джина страшно. Очень страшно. А еще старуху, процентщицу нашли мертвой в ее доме, вместе с сестрой. Но говорят, что это работа не этого маньяка. Этих двоих топором обработали. Жутко просто. Еще у благородных часто стали дуэли вестись. Ленивые трусы, бежавшие от службы и делающие вид, что приносит пользу, совсем распоясались. Один даже погиб от руки лучшего друга на дуэли. У них там на балу была ссора, один к невесте другого приставал. Эти типы устроили смертельную дуэль, шагов было всего 8. Тут даже с такими пистолетами промазать сложно. Один после дуэли вообще покинул город. Город, кажется, сходит с ума. Я даже прикупил себе оружие. Стрелять умею, ты ведь сам учил меня. Пишу в торопях. Много работы. Увы, актером мне все же не стать. У театра большие проблемы. Наша главная актриса сломала ногу, врач не разрешает ей ходить, а уж выступать и подавно. К тому же люди боятся. Очень. Посещают театр все реже. Только Джина всегда рядом. Я хочу сделать ей предложение. Уже присмотрел кольцо. Осталось немного накопить на него и точно решусь сказать. Знаю, ты, наверное, рассердишься на меня. Ведь сын генерала и какая-то художница, но ты далеко, а я тут. Можешь ругать меня, но я не отступлюсь. Надеюсь, ты сможешь ответить. Твой сын, Артур. Все страннее и страннее. Осталось всего 2 конверта. Что-то мне подсказывает, что хорошо это не кончится. Это письмо было самым мятым. На конверте много разводов, несколько слов плохо видны, пара строк так вообще не читаемы. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы разобраться. Слезы. 45-го лаир 854-го года век шторма. Ее нет. Ее больше нет. Она сказала, что согласна быть моей, но теперь ее нет. Он убил ее. Он отнял у меня последнее. Убийцей оказался он, совершал эти убийства. Он совершал некий ритуал. Шериф арестовал его и теперь маньяка ждет петля. Они просто стояли и смотрели. Он убивал ее на главной площади. Он убивал ее на моих глазах. Днем. Среди толпы людей. Я не смог пошевелиться. Меня будто парализовало. Прости, отец. Твой сын – ничтожество. Ее больше нет. Ее нет. Отложил письмо и вложил его обратно в конверт. Так и думал, что этим все закончится. Не бывает счастливых концов у таких историй. Имя убийцы я так и не узнал. Тут все размазано. Случайность или это сделано специально? Сложно сказать. Но, похоже, с этим еще придется разобраться. Может, дальше узнаю. 77-го ялии 854-го года век шторма. В городе начались беспорядки. Я не знаю, в чем тут дело, ведь последние месяцы не покидаю своей комнаты. Я хотел умереть, но мне не дали этого сделать. Ко мне часто приходят сюда, чтобы я не наложил на себя руки. Они хотят помочь, но только продлевают мои муки. Смерть Джина оставила слишком глубокий след в моем сердце. Я думаю, это мое последнее письмо. Мои письма вернулись. Похоже, ты так и не получил их. Может, встретимся еще. Мама тоже не отвечает. Мирау горит, а мы медленно умираем. Какое-то зло поселилось тут. Люди медленно умирают. Сестры милосердия ничего не могут сделать. Начались беспорядки. Туман. Он стал частым гостем в нашем городе. Говорят, когда приходит туман, кто-то умирает. Надеюсь, он придет ко мне. Люди покидают город. Люди умирают. Прощай, отец. Надеюсь, я встречу еще свою Джина. Твой сын, Артур. Да, этого окончания я ожидал. Неприятно, конечно, но такова жизнь. Выдуманная жизнь этих людей. Ну и ну. Я переживаю за тех, кого технически никогда не было в мире, который является большим аттракционом. Смешно и грустно. Сопереживать тем, кого никогда не существовало. Можно только отдать должное тому, кто это придумал. Он молодец. До моего слуха дошел звук вдалеке. В этой тишине вокруг слышно все, что происходит вокруг. Где-то там вдалеке послышался грохот. Он повторился несколько раз, а затем все стихло. Сложно что-то подумать по этому поводу. Только разве, что не я один начнулся или не поддался. Очень на это надеюсь. Жаль, я ничем помочь не могу. Нужно позаботиться о Ванде. А вот она как раз просыпается. Ванда с трудом просыпалась. В теле была очень сильная слабость. Двигаться было трудно. Очень хотелось есть. Именно поэтому она и просыпалась. Запах жареного бекона вырывал ее из целебных объятий сна. К тому же сон такой приятный снился. Мысли о сне заставляли девушку сильно краснеть. Чего там только не было. Но вот голод в ней победил эротизм. Как ни печально. Она открыла глаза. Попытка протереть их чуть не закончилась плохо, потому как на ней оказались ее латные перчатки. Наученная горьким опытом, она все же остановилась и сначала сняла их. Когда проморгалась, осмотрела окружение. Находилась она в большом уютном зале, полуразрушенном, но все еще красивом. Сломанные кресла, сцена, люстры под потолком. Да это же театр. Несколько секунд она пыталась понять, как тут оказалось. Последнее, что она помнила, как ее окутал туман и затем была темнота. Далее она слышала чей-то голос. Кто-то звал ее. Потом было больно. Очень. Но боль сменилась чем-то приятным, которое потом переросло в те сны. «Доброе утро!» — услышала она знакомый голос. Повернув голову, она увидела Марра. Он сидел рядом с ней возле жара, камня и читал что-то. Почему-то девушка смутилась. В голове тут же появилась картинка. Он перед ней, рядом, все ближе и... Она отвернулась. Слишком все это было смущающим. «Хех!» — усмехнулся парень. «Прости, чтобы спасти тебя, пришлось укусить». «А!» Она коснулась шеи. Там был бинт. «Он укусил меня». Мысли начали крутиться в голове. Она же слышала, что укус вампира — это очень приятно, а теперь сама на себе это испытала. Попытка вспомнить, что именно она чувствовала, вернула ее к картинам того сна. Затем она обратила внимание, что одежда на ее груди разорвана. «Ты пялился». Она гневно посмотрела на Марра. Тот отвернулся, сделав вид, что он тут ни при чем. «Алиса меня убьет», — вздохнул он. Она улыбнулась. «Да, это рогатая, она такая. Ни себе, ни людям. Сама Марра избегает, а как то рядом с ним, тут же дуется. Вот же странная дамочка. Хвост бы ей отдавить. Если она не исправится в ближайшее время, то может я и...» Она резко прервала свои мысли. «Мор, просто мой друг». Помотала она головой. «Просто. Он вновь меня спас. Все же он часто ее спасает». Тогда, в Мраклике, она очень страдала от одиночества. Брата позвать не могла, он не отвечал, он был далеко. Тишина, темнота. Это все, что было вокруг. А тут просто взял и появился этот парень. Он сам ее нашел. Почувствовал и пришел к ней. Она была рада, что у нее появился такой друг. Ей было все равно на то, что он помог ей или что пригласил в лотосы, куда у нее попасть шансов не было бы. Она была просто рада человеку, который относился к ней с терпением и пониманием. Просто добрый человек, который не заставлял ее молчать, не грубил ей, когда девушку заносило. С ним было спокойно. Она порой смотрела на него, когда он о чем-то думает. Он иногда смотрит в пустоту и думает о своем. Сама того не замечая, она наблюдала в эти моменты за ним. Он все же симпатичный. Если бы не эта рогатая, то можно было бы и подумать. Хотя Алиса нравилась Ванде. Сначала она видела в ней редкостную зануду, Но теперь у нее появилась лучшая подруга, какой не было никогда. «Ты голодна?» – спросил он. «Ага», – она постаралась выкинуть из головы всякие посторонние мысли. «Не время сейчас для всего этого. Спасибо, что спас, Марэу. Всегда рад помочь», – улыбнулся он. «Приятного аппетита. Затем советую прочесть это», – он положил перед ней конверты. «А затем уже будем думать, как быть дальше». «Ага, будем думать». Глава 13. Туманное расследование. Тайны обладают свойством гноиться. Ф. Д.Ж. Катым. Темное эхо. Хо, хо, хо, хо. Этот смех с каждой секундой все сильнее раздражал ее. Сон был таким приятным и сладким, а тут это бесит. Алиса нехотя открыла глаза, желая заткнуть источник этого больного смеха. Отворить веки оказалось не так просто, как она думала. Тело было будто налито свинцом. Шевелиться трудно. Слабость сковала ее словно в оковах. Приложив все возможные силы, она все же смогла открыть глаза. Первое, что она увидела над собой, это небольшую лампу, горевшую слабым магическим светом. Опустив взгляд, она увидела решетку. Железные прутья были ржавыми, часть была выломана. Сама она лежала на холодном полу. Когда же она вновь попыталась пошевелиться, то услышала ляск. Что-то держало ее руки. Подняв голову, она увидела, что на ней были кандалы. «Плохо», — нахмурилась она. «Такова реальность», — сказал кто-то рядом с ней. Повернувшись, она увидела очень высокого мужчину, прикованного цепями к стене. Его одежды представляли собой жалкие тряпки и разорванные лохмотья, в которые даже нищий постеснялся бы одеться. Голова мужчины была перевязана грязными окровавленными бинтами. «Доброе утро», — улыбнулся он грязными зубами. «Меня зовут Яхан, а вас?» «Алиса», — представилась она. «О, голос девушки! Какая прелесть!» — покачал он головой. «Сколько лет прошло с тех пор, как я слышал такой красивый голос?» «Ум-м-м», — он носом вдохнул. «А то у тумана голосок довольно противный. Вы выглядите не очень». «Ничего», — покивал он. «Скоро ты будешь не лучше выглядеть. Надзиратель, та еще сволочь. Завидует он внешности других. Меня вот истязал. Сюда запирают всех, кого туман не может подчинить или съесть». Алиса побледнела. Перспектива стать похожим на этого типа ее не прельщала. Пытки ей противопоказаны, да и были уже не так давно. «У меня аллергия на пытки. Хо, хо, хо, хо», — смеялся Яхан. «Как я соскучился по сарказму и чувству юмора. Самому себе анекдоты уже рассказывать надоело». «Печальная судьба», — хмыкнула девушка. «И когда будет этот надзиратель?» «Скоро». «Ясно», — сказала девушка. «Положение у нее незавидное. Она в плену, ее схватили и скоро будут пытать. Где остальные, она не знает. Возможно, тоже где-то тут, а может, куда еще отнесли». Яхан сказал, что сюда попадают те, кого не подчинили или не съели. Участь эта явно не самая лучшая. Нужно выбираться и искать друзей. Кандалы сковывали ее руки и ноги. К тому же на ней кандалы, кривители, что мешает, но не сильно. Алисе не впервой быть в плену. В жизни некромантом в Аркаде она порой попадала к врагам, так что убегать научилась. Это из серой комнаты сбежать невозможно, а вот из обычной тюрьмы особой проблемы нет. «Тираннозавр», — позвала она. Мышонок тут же откликнулся на ее зов. Для своего мышонка Алиса уже давно подготовила магический карман. Не носить же его в карманах экипировки, в бою малыш может пострадать. Потому владельцы таких вот маленьких питомцев создают себе у специальных мастеров магические карманы, значки. Когда Мор принес ей тирана, она уже имела подобный значок. Не будь его, мышонок не пережил бы поход в кровавую пустыню. Мышонок вылез из кармана, он сразу понял, что от него требуется, и полез к замку. Тиран был еще мал для быстрого вскрытия замков, раскачка его умений не очень высока, потому освобождение может занять некоторое время. Пока мышь возился, она решила получить как можно больше информации. «Почему вас сюда посадили?» — спросила она. «Я был нужен Туману», — усмехнулся он. «Ему нужны были мои знания, потому он держит меня тут и не дает умереть». «Кто вы?» «Не помню», — вздохнул пленник. «Это было так давно», — покачал он головой. «Прибыл я в город, чтобы о поставке астролита договориться, но вышло все вот так». «Хаэм», — она задумалась слегка. «Перед ней явно очень странный тип. Какие знания могут быть полезны этому туману?» «Кто этот туман?» «Не знаю». Город начал умирать. После того, как поймали маньяка и казнили его, начали происходить странные вещи. Он сделал паузу, похоже, пытается вспомнить. Люди умирали, с туманом приходила смерть, начались беспорядки. Церковь закрыла город, считая, что распространяется чума. Начались рейды на больных и пожары, грабежи. Стали появляться слухи о монстрах. Даже собиратели голов прибыли. А что было дальше, я уже не помню. Эта информация дала ей пищу для размышлений. С тех пор, как Алиса попала сюда, ее не покидало чувство, что нечто подобное она уже видела. Подозрения о случившемся становятся все более явными. Она уже примерно представляла, что тут произошло, но нужно больше информации. Наличие в этом городе собирателей явно было показателем серьезности происходящего. Собирателями голов в прошлом называли орден охотников на монстров. Опасные типы, которые во времена войны не участвовали в битвах, а устраняли последствия в виде нежити, оборотней и тварей. Однако, этот орден долго не прожил. Их база была уничтожена, в миру тех, кто отказался воевать, назвали предателями, и за собирателями была открыта охота. Выжившие смогли бежать в нейтральные земли и стали одними из основателей охотников на тьму, а некоторые примкнули к ведьмакам. В голове закрутились положительные мысли. Если то, что сказал этот тип, правда, то вещи этих охотников должны быть где-то в городе, а они, как она читала, всегда были крайне хорошими и ценными. Там минимум фиолетовый ранг. Упускать такое нельзя. Но сначала выбраться. «А где мы сейчас находимся?» «В тюрьме», — просто ответил Яхан. «Она находится недалеко от полицейского участка». «Ясно», — кивнула она. «Полицейский участок, это хорошо. Там можно найти нужную ей информацию. Как только освободиться, надо отправиться туда». Тиран уже почти освободил ее руку, когда она услышала шаги. Кто-то приближался. Тиран стал активнее работать отмычкой. Вскоре надзиратель предстал перед ней. Это было невысокое гуманоидное существо. Оно явно когда-то было человеком, а сейчас – просто жалкое зрелище. Кожи на существе не было, оно было тощим, с длинными пальцами, голова была искорежена и будто сшита из нескольких кусков. На нем было рваное пальто. Надзиратель Нортон. Вид – нежить. Тип – вурдалак. О, мрак. Вурдалаки – одни из самых омерзительных типов нежити. Просто потому, что это весьма самостоятельная нежить. Чем больше трупов и живых он съест, тем сильнее становится. Это плохо. Очень плохо. Хех, усмехнулся Яхан. Хорошая работа. Топорная, но для новичка Туман неплохо справился. Он говорил, что всегда ненавидел Нортона. Этот тип много плохого ему сделал, потому он и использовал его в своих экспериментах первым. Алиса пару секунд смотрела на Яхана. В голове мелькнуло подозрение. Тут тиран освободил ее руку. Алиса внутренне ликовала. Теперь можно и защитить себя. Несколько секунд Нортон смотрел на нее. На поясе у мертвия были ножи, серпы, крюки и вилки. Похоже, он любит пытать других. Комплект пыточных инструментов остался у него еще при жизни. Алиса медленно извлекла свободную руку из открывшегося браслета. Стараясь не провоцировать мертвяка, она отвела руку в сторону. Нужно действовать быстро. Есть шанс убить противника. Черный огонь, и мертвяк быстро сгорит. Однако, остальные кривители все еще на ней, а потому может не сработать. Идеальным вариантом был бы призыв вафельки, но успеет ли сделать это, она не знала. Остается только надеяться на удачу, потому что подпускать мертвяка к себе нельзя. Если он увидит свободную руку,

«Ра-а-а-а-а!» — завопила тварь. «Отличается это создание тем, что боль оно чувствует, хоть от нее и умереть не может. Ведь вурдалаки отчасти живые, иначе бы пищеварение у них не работало». Алиса тут же посмотрела в сторону. Там у дверей стоял тираннозавр. Он метнул иголку в вурдалака и сейчас привлекал его внимание. «Эр-эр-эр!» — зарычала тварь и повернулась в сторону мышонка. У Алисы внутри все сжалось от страха. Терять своего фамильяра она не хотела, а воскресить может не успеть. Это с навыком фамильяра умение воскрешать питомца есть сразу, и оно недорогое. А вот у таких фамильяров большая беда с этим. Если вовремя не успеть воскресить зверя, то он может и окончательно умереть. Завопила тварь и прыгнула на тирана. Тот быстро рванул за решетку в соседнюю клетку. Тварь сорвала прутья и понеслась за мышью. Быстро подняв руку, она применила умение. «Ответь на мой зов», — сказала она. «Адский преследователь». Рядом с ней возгорелся черно-красный магический круг. Запах серы и гари ударил в нос. Из света начал формироваться демон, пес. Вафелька ответил на ее зов. Знакомый запах ада, услышала она довольный голос Яхана. Пес пришел на ее зов. «Скорее, убей вурдалака», — крикнула она псу. Тот тут же выбил прутья решетки головой и напал на надзирателя. Тот как раз поймал тирана и уже был готов съесть мышонка, но тут в его голову вцепилась огненная пасть адской гончей. Тварь завопила от боли и отпустила руку. «Вожак стаи!» Применила она новое умение. На зов к ее псу пришло еще две гончих поменьше. «Порвать!» Приказала она. И все три собаки накинулись на вурдалака и начали рвать его плоть огненными зубами. В нос ударил запах горелой плоти. Мерзкий крик вурдалака резал уши. Тварь пыталась вырваться, но три демона не давали ей этого сделать. Пока главная гончая рвала голову, две остальные уже откусили руки и сейчас перекусывали кости ног. Затем псы схватили вурдалака с трех сторон и начали тянуть его в разные стороны. Они порвали его на куски. Вот она, жуткая сила демонов. Вскоре нежить была полностью уничтожена. Псы отпустили куски тела. Есть мертвечину они не любили, предпочитая живую плоть. Алиса сама порой пугалась силе и жестокости этих монстров, но радовалась, что эта сила на ее стороне. Два других пса исчезли. Время умения истекло. «Ключи», — сказала она. «Вав», как она его сокращенно называла, отцепил пояс от нижней части тела вурдалака и принес его Алисе. Та нащупала ключ и открыла все свои замки. Поднявшись, она тут же рванула к тирану. Мышонок был жив, но его серьезно ранило. Открыв инвентарь, она тут же достала все лекарства, нужные артефакты и зелья. Будь тиран темным созданием, как ее демоны или мор, она могла бы применить на нем одержимость. Но, увы, он был необычным животным, но все же животным. Напоила мышонка живой водой, затем надела на него амулет жизни, который ускоряет регенерацию. Амулет довольно слабый, такой мало кому поможет, да и работает только вне боя. Следом она положила мышь в начерченный магический круг и начала ритуал лечения. Мару этот ритуал принес немало боли, но для тирана проблемой не станет, он ведь не темный. Положив руки на круг, она начала вливать в него свою ману и зашептала заклинание. Круг засветился, даруя ее фамильяру целебную силу. Несколько секунд такого воздействия, и она прервала ритуал. Тиран еще слишком маленький, чтобы выдержать сильный поток магии. На этом все. Далее она вернула иглу из глаза вурдалака, продезинфицировала специальным раствором и вернула мышонку. Тот был без сознания и еще некоторое время в себя не придет. Она вернула мышь в карман и облегченно выдохнула. «Демонолог», — услышала она голос Яхана. «Давно я не видел вашу братью, как же давно это было?»